целовались под дождем. Мне казалось, что судьбою суждено нам быть вдвоем. Жаль, конечно, но случилось то, чего боялся я. Ты влюбилась, и недавно свадьба пышная была. Жаль, конечно, но случилось то, чего боялся я. Ты влюбилась, и недавно свадьба пышная была. Колокольный звон, то лето, не забыть мне света. Ты была одета в белую фату. Как мне трудно было пережить все это, увидав, что ты подходишь к алтарю. Я забыть не смог, не скрою, этот вечер, праздник твой, обливалось сердце кровью. В белом платье ты стояла, целовал тебя другой. Как сказал, что поздравляю, а в душе кричал постой. В белом платье ты стояла, целовал тебя другой, как сказал, что поздравляю, а в душе кричал постой. Колокольный звон, то лето, не забыть мне света. Ты была одета в белую фату. Как мне трудно было пережить все это, увидав, что ты подходишь к алтарю. Колокольный звон, то лето, не забыть мне света. Ты была одета в белую фату. Как мне трудно было пережить все это, увидав, что ты подходишь к алтарю.